Глава 13. Проверка на прочность. Дмитрий Иванович Гунин вышагивал перед командой, как заправский генерал на смотре перед солдатами. Итак, я напоминаю каждому, если вы вдруг забыли, о том, что эта игра — важнейшая составляющая проверки вашего роста как футболистов. Все просто, покажете себя хорошо и продолжите обучение в академии. В противном случае придется приложить немало усилий, чтобы сохранить свое место. Всем понятно? Молодые игроки замерли в тишине, ожидая продолжения. Илья и его сверстники только что закончили разминку и находились в раздевалке, готовясь слушать тактический инструктаж перед игрой со второй командой «Спартака». Все соперники были игроками в возрасте до 20 лет и запасными игроками команды, но проще от этого не становилось. «Давайте поясню еще проще». Гунин остановился в центре раздевалки, переводя взгляд с одного игрока на другого. Вы не можете позволить себе проиграть эту игру. Я понимаю, что ребята на несколько лет старше вас и имеют больше опыта. Тем не менее, вы все равно должны победить. Больше всего я ненавижу проигрыши, и вы тоже должны. Когда вы выходите на поле, играйте так, как будто от этого зависит ваша жизнь. В противном случае я исключу большинство из вас из команды. Теперь моя мысль четкая и понятная? Да, тренер, тут же отреагировали все. Кто громче, кто едва слышно. Если главный тренер молодежки хотел своим выступлением нагнать жути, что ж, у него это прекрасно получилось. Отлично, слушаем стартовый состав на игру. Вратарь Чернышук Сергей. Центральные защитники Константин Рябов, 3-й. Ходрев Антон, 15-й. Николай Фадеев, 4-й. Левый защитник Кутин Денис, 2-й. Правый защитник Ираклий Чежия, 5-й. Полузащитники. Зубарев Владимир, 19-й. Илья Колун, 77-й. Правый и левый вингеры. Ильин Александр, 23-й. На правом фланге. А Сергеев Павел, 8-й на левом. Нападающий Николай Иванников, 11-й. Илья взглянул на Сашу Козлова и заметил, что брови парня сошлись вместе. Похоже, он был подавлен решением тренера не выпускать его на поле в начале игры. «Будем честны, Колька пока в лучшей форме», — про себя заметил Илья и тут же сосредоточился на инструкциях тренера. «Ваши соперники на бумаге сильнее вас, это факт. Вот почему мы используем расстановку 5-4-1. Все, кроме Иванникова, должны защищаться и следить за контратаками. Центральные защитники должны быть начеку на протяжении всей игры. Не позволяйте никому пройти мимо вас». Тренер задумчиво посмотрел на Илью. «Колун, тебе предстоит побегать больше обычного. Ты играешь в атакующего полузащитника с упором на оборону. Ты находишься в центре поля и со своим темпом должен быть в состоянии дать вингерам и нападающим сквозные передачи для контратак. Все понятно?» «Да, тренер», — кивнул Илья. Он полностью понял тактику, так как Гунин обсуждал ее на подготовке в течение всей недели. Тренер намеревался заставить их играть от обороны, вязко, с упором на быстрые неожиданные контратаки. «Вингерам придется выложиться на полную. Имейте в виду, спуску вам не дадут. Задерживаться в атаке нельзя. В идеале вам нужно еще дополнительно опекать бровку у центра». Гунин помолчал пару секунд, ожидая вопросов, но их не последовало. «Отлично, давайте покажем качественную игру. Верю в каждого из вас, видел, какие усилия прикладывали в каждом матче. Пусть и этот будет таким же результативным. Через минуту жду всех на поле». Как только все игроки надели красно-белые майки, Илья с командой пошли друг за другом к выходу. Колун слегка отстал, поравнявшись с Козловым. «Сань, ты как?» «Да, думал, все-таки получится выйти сразу. Но, видишь, тренер не передумал в таком матче. Я уверен, что у меня будет возможность показать класс», — сказал он. Илья успокаивающе хлопнул его по плечу. «Вот и хорошо, а то мне показалось, что ты обескуражен. Не теряй уверенности. Уверен, сегодня у тебя будет шанс сыграть», — подбодрил он своего спутника. Мало кто знал, что подобные игры — это проверка не только игроков, но и тренеров, их стиля, достижений и дальнейших перспектив. В конце концов, опыт есть опыт. Так почему бы его не перенести в команду более высокого уровня? «Будем надеяться, что фортуна будет на нашей стороне. У нас есть реальная возможность победить, учитывая нашу команду. Все, что нам нужно сделать, это выдержать первый прессинг», — подумал про себя Илья, выходя из помещения. Единственная проблема в том, что если в защите пробелов нет, то вот с нападением определенно есть затык. Иванников с Козловым из-за травм двух других игроков сейчас единственные нападающие в составе команды. Так что схема 5-4-1 действительно единственно верное решение. И как иначе скрыть этот недостаток? «Ладно, Илюх, удачи тебе, и помни, этот матч для многих крайне важен». Александр легонько ударил кулаком по плечу друга и направился на скамейку запасных вместе с остальными ребятами, не попавшими в стартовый состав. Самое удивительное, Илья не мандражировал. Да, волнение, безусловно, было, но такое, как перед хорошим, приятным моментом, словно он ждал коробку с гостинцем, которую откроет по окончании матча. «Колон!» Он повернулся и увидел, что позади него возвышается на свои 193 Зубарев Владимир, другой центральный полузащитник, выбранный для игры в этот день. Этот молодой игрок в свои 17 лет возвышался над большинством товарищей по команде почти на голову. Что случилось? Хоть Илья и тренировался последние месяцы, как робот, все же старался поддерживать с ребятами нормальные отношения. «На мне оборона всей полузащиты», — уверенно заявил Зубарев. «Просто сосредоточься на нападении, по возможности. Эта игра всем нужна кровь из носу. Мы должны, если не победить, то уж точно не проиграть». «У нас все получится, но будьте осторожны с пасами Джано и Саенко, иначе у нас будут проблемы». «Ну и противнику придется присматривать за тобой. Оглянись, ты видишь, как они тайком следят за тобой?» — усмехнулся он, указывая на другую сторону поля. Илья обернулся и увидел, что его прежние знакомые хмуро смотрят на него, особенно те, кто еще недавно играл с ним в одной команде. У второй команды «Спартака» на начало игры схема заметно агрессивней — в 3-5-2. Открытая, неприкрытая агрессия уверенного в себе состава. Вот, наконец, в центр поля вышел судья, свисток судьи пронзил воздух, призывая всех игроков занять свои места. Долгожданный матч начался. «Наконец-то будем играть!» — долговязый, словно в припадке, потрясая кулаками, побежал на позицию. «Вот так и спокойный зверь!» — удивился поведению сокомандника Илья, хотя, бросив взгляд на остальных, заметил, что почти всех знатно так потряхивает. Первые 10 минут игры между Академией 19 и второй командой «Спартака» прошли не так, как рассчитывал Дмитрий Иванович. Игроки резерва начали игру с мячом и продолжают владеть им, активно атакуя Академию. Опытные игроки эффективно передавали Круглого, уверенно продвигаясь к воротам, в то время как Академии не хватало навыков вовремя перехватить мяч. Командное взаимодействие резерва оказалось слишком сложной задачей для Ильи и его товарищей по команде. Организация тактического преимущества, построенного на индивидуальном мастерстве, просто давила противника. Спартаковцы использовали стиль тики-таки Барселоны с расстановкой 3-5-2, тремя полузащитниками и двумя вингерами. Хотя на самом деле подобной тактикой активно пользовался сам Спартак в свои золотые годы. Дзюба с Яковлевым были главными на острие, контролируя темп матча. Правда, они сторонились Илью, поэтому старались пасовать вокруг него, а не пытались дриблинговать и бороться с ним. Похоже, выводы о его игре были сделаны. На 10-й минуте Спартак резко ускорился. Джано Ананидзе непредсказуемо, как чертик из табакерки, ворвался в штрафную Академию. Передача на Дзюбу, тот отыграл на Яковлева. Секунда, и перед ним образовалась стенка из трех защитников, блокирующих дальнейшее движение. Яковлев сделал обманное движение корпусом и каким-то чудом перенаправил его между двумя противниками в сторону забегающего Дзюбы. Нападающий Спартака оказался лицом к лицу с вратарем Чернышуком. Замах! В последний момент из ниоткуда возникла быстро движущаяся фигура и заблокировала удар черно-красной буцей. Дунс! Судья поднял свисток и показал на угловой флажок. «Успел, мать его, этить!» Колон тяжело выдохнул. Защитники похлопали его по плечу, прекрасно понимая, что в противном случае не миновать им гола. Академия, усыпленная размеренной игрой, оказалась не готова к внезапной взрывной атаке. Он единственный из команды, кто быстро отреагировал на смену темпа и резкий натиск резерва «Спартака». Хотя он находился в центре поля, когда началась атака, пробежал более 40 метров, сумел прочесть передачу и перехватить мяч. Дзюба хмуро глянул на Илью, и выражение его лица точно ничего хорошего не предвещало. «Смотри, не надорвись, это только первая десятиминутка. Второй раз тебе так не повезет», — бросил нападающий. «Обязательно учту», — усмехнулся Илья. Колон в очередной раз смог верно распознать самый вероятный пас противника. Даже такой неявный, ведь проще всего Яковлеву было отыграть на Ананидзе. «Это было нечто. Но неважно, насколько ты хорош, в одиночку игры не играются». Рядом с Ильей пристроился Джано, ожидая навеса с углового, будто старый приятель, он продолжил. «Посмотрим, как долго сможешь продержаться». «Конечно, посмотрим. Игра ведь только началась». Больше не разговаривая ни с кем из противников, Колун глянул на напряженных защитников. Сейчас они явно не в своей тарелке. «Народ, соберитесь! Промашки бывают, но помните слова тренера. Держим оборону, не пускаем дальше штрафной. И еще, Дэн, я кое-чего приметил, тихонько расскажи парням». Колун благодаря своему восприятию отметил особый агрессивный момент атак резерва, точнее его больную точку. О ней он рассказал приятелю. Защитникам придется синхронно двигаться вверх и вниз по полю во всех защитных ситуациях. Таким образом, можно создать простую офсайдную ловушку и не дать быстрым атакам противника приблизиться к воротам. Подобные тактические ловушки изучают в каждой команде, но, скорее всего, не ожидают верного исполнения от Академии. Филипп Азобич, 48-й номер, правый вингер резерва «Спартака», отправил мяч с углового удара в направлении штрафной, но слегка перекрутил мяч, и он упал прямо в руки Чернышука. «Серега, давай на кольку!» — моментально среагировал Илья. Не теряя ни секунды, вратарь сделал длинный пас к боковой линии, где ждал единственный нападающий Академии. Илья и большинство его товарищей по команде помчались на другую сторону поля в погоне за мячом. Иванников, расположившись на левом фланге, сумел завладеть им недалеко от средней линии. Затем два игрока «Спартака», не участвовавшие в розыгрыше углового, закрыли ему проход. Не в силах их обойти, он отыграл на Колуна. Контратака завершилась, едва начавшись. Илья спокойно, как удав, после трапезы принял пас и на секунду замер. Его внимание пристально сфокусировалось лишь на зоне впереди. «Поехали!» Перекатив мяч чуть дальше, он ловко обработал его и помчался на половину поля «Спартака». Несмотря на то, что в первые 10 минут его почти выключили из активной игры, он ни на секунду не прекращал анализировать происходящее на поле. Сейчас правый фланг открыт, так и просит паса на подходящего игрока. Бумс! Проворный вингер Академии Александр Ильин получил точный пас и помчался к противоположным воротам, как будто от этого зависело его выживание. Однако на пути у него оказался левый защитник резерва Иванов, заставляя сместиться ближе к угловому флажку вместо штрафной. Что еще хуже, еще один защитник, Кудряшов, также побежал на закрытие вингера. Два игрока зажали Ильина. Хватило несколько секунд, прежде чем правый вингер окончательно потерял мяч. Единственная атака Академии в матче до этого момента закончилась ничем. В течение нескольких минут игра не менялась. Вторая команда «Спартака» владела преимуществом, контролировала мяч и заставляла Академию оставаться на своей половине поля. К счастью, защитники собрались и не допускали явных промашек. Накатывающийся вал атак пока разбивался о стойкость игроков Академии. Работая вместе, защитники создали несколько офсайдных ловушек. К 20-й минуте Дзюба трижды оказался в офсайде. Игра становилась вязкой и тупиковой, но надолго ли хватит сил и везения у Академии? Продолжая отслеживать перемещение противника, Илья, казалось бы, нашел решение. Задняя линия и полузащита «Спартака» постоянно концентрировалась на пересечении контратак при любой возможности. У противника обычная защита с упором на игру в центре поля. Именно в этом вся проблема. Академии банально не дают владеть мячом или пробиваться через середину поля. Всякий раз, когда Илья получал мяч, игроки «Спартака» плотно закрывали его в трех направлениях. Вот и сейчас Илья получил мяч рядом с центральной линией, а его уже закрыли фланговые игроки. Они перекрыли его боковые выходы в обоих направлениях. Центральные полузащитники вернулись внутрь, образовав плотный треугольник прямо в центре, перекрыв ему все пути прохода. Определенно, «Спартак» разработал план по сдерживанию неугомонного Ильи на поле. Они знали о его способностях, и единственный способ ограничить его — это работать как единое целое. Таким образом, у колуна не было другого выбора, кроме как посылать длинные передачи на фланги или вперед. К сожалению, полузащита и задняя линия команды противника хорошо организована, да еще и на опыте свободно закрывала любые передачи. Уже к 25-й минуте Академия оказалась полностью вытеснена из половины «Спартака». Во время одного из свободных ударов после очередной атаки Илья подозвал к себе Ильина, шепнул что-то на ухо, а затем помчался обратно к центру поля, готовый принять мяч от своего вратаря. Дзюба в очередной раз нанес еще один дальний удар по воротам. Мяч летел с 18 метров, лишь чудом не оказавшись в воротах на пару сантиметров, пройдя рядом с правой штангой. Внезапно Илья переметнулся с середины поля на правую сторону, когда Чернышук уже собрался пробить от ворот. «Сюда!» — крикнул он, меняясь местами с правым вингером. «Колун, вернись в центр поля! Что ты творишь?» — внезапно заорал Гунин, вскакивая со своего места. Вратарь то ли не услышал крика, то ли уже не успел среагировать. Удар, мяч прямой наводкой полетел в сторону Ильи. Тот ловко обработал упавший рядом с собой круглый и, не давая времени противнику, помчался вдоль бровки, как носки педаренной. Через несколько мгновений он ворвался на вражескую половину поля. Илья, конечно, слышал крик тренера, тем не менее успокаивал себя, полагаясь на интуицию и футбольное чутье. В эту минуту он был уверен на 100%, что такая рокировка — единственное верное решение, так как в центре поля банально нет ни одной возможности для атаки. У Академии есть возможность нанести удар только через фланги, до того, как «Спартак» успеет среагировать. Колун не обращал внимания на крики полузащитников резерва, пытающихся его перехватить. Не дрогнув, он продолжил бежать. Его скорость рывка оказалась неожиданностью для большинства игроков. Ему удалось отклониться от двух одновременных захватов со стороны защитников «Спартака» и при этом не потерять мяч. Упорная работа и тренировки в течение долгих месяцев принесли плоды. Ноги несли его к цели, опережая противников, азарт подстегивал двигаться дальше. Федор Кудряшов попытался остановить продвижение Ильи, закрыв собой зону к штрафной, вынуждая уйти правее, к угловому флажку, как недавно это делали с Ильиным. Но Илья оказался готов к подобному повороту. Он изящно перебросил мяч вперед, а затем быстро опередил защитника. Атака продолжалась. Левый защитник «Спартака» Иванов оказался рядом и не собирался позволить колуну пройти дальше. Он бросился на него, стараясь отобрать мяч быстро и надежно, но что-то пошло не так, и Илья смог его обойти. Вот только оставлять проход Иванов не захотел и попытался выбить круглого из-под ног сзади. Дунц! Мяч отскочил в сторону, но не от удара защитника, а от упавшего на траву колуна. Звонкая трель свистка остановила матч. Иванов попытался было бы доказать, что сыграл в мяч, но сам слабо верил в это. «Ты сам все видишь, так что нечего сказки рассказывать», — заявил арбитр, крупный лысый мужчина с добродушной ухмылкой, и достал из одного из карманов рубашки красную карточку. «Как так-то?» — удивленно захлопал глазами защитник. Такого поворота он точно не ожидал. «Ступай, надеюсь, в более важном матче ты такой глупости не допустишь», — отмахнулся от игрока судья, указывая на 11-метровый удар. «Илюх, ты все организовал, так что и бить тебе», — прямо заявил колуну основной пенальтист команды Иванников. Не обращая внимания на перепалку, Илья крепко держал мяч, не желая передавать его кому-либо другому. Наконец, все лишние вышли из зоны удара. Круглый замер в белой точке напротив ворот. Вратарь резерва Письяков оказался единственным, кто остался между стойками ворот. Илья постарался отгородиться от всех помех, провел рукой по газону, чтобы сделать его как можно более гладким, и положил мяч на самую высокую точку травы. Он хотел быть уверенным, что ничто другое не повлияет на удар, отступил назад и кивнул судье, что готов. Его внимание сейчас сосредоточилось исключительно на пенальти. Письяков бурно жестикулировал, подпрыгнул пару раз и даже вроде как повел руками, силясь охватить как можно большее пространство. Но Илья лишь слабо усмехнулся. Глаза чуть прищурил, голова слегка наклонена на бок. Волнение ушло. Колун замер, как скала. Свисток. Илья неспешной трусцой подбежал к мячу, подпрыгнул и поставил левую ногу рядом с мечом. Взгляд сосредоточен на мече, но ни разу не взглянул на вратаря. Затем толкнул мяч внутренней стороной правой ноги, не сильно, но так, что круглый взлетел немного, в противоположном направлении от прыжка вратаря. Гол! Исьяков со злости ударил по траве и подошел к мячу, вытаскивая его из сетки. Неожиданно для всех на 28-й минуте матча Академия повела в счете 1-0. Когда Илья принимал поздравления своих товарищей по команде, в его сердце зажглась искра надежды. Перспектива того, что они возьмут матч, казалась вполне достижимой, ведь теперь мало того, что они ведут, так еще и имеют на одного игрока больше. «Давим дальше, не отпускаем до конца тайма». Гунин тут же поменял установку на игру. Теперь Академия выдвинула правого и левого защитников в полузащиту. Вингеры выступали усилением атаки, да и самому Колуну предписывалось играть на стороне противника в спайке с Иванниковым. Очень важно остановить прессинг резерва на своей половине поля, чтобы сорвать их атаки и контролировать ход игры. Академия должна на полную использовать численные преимущества уже сейчас, пока противник не внес глобальных изменений в игру. В следующие несколько минут Илья активно включился в отборы. Он больше не бежал вперед, а начал подключаться к атакам по центру, постепенно все больше контролируя ход матча, став связующим звеном между защитой и нападением. Его передачи разрезали оборонительные порядки в центре, фланги заметно прибавили в скорости. Игра, казавшаяся такой простой для «Спартака», внезапно развернулась на 180 градусов. На 38-й минуте Илья выдал пас на правый фланг на Ильина. В этот раз Александр не стал пытаться пройти защитников и навесил в штрафную. Защитники замешкались, пытаясь выбить мяч как можно дальше, но метрах в 25 круглого перехватил Иванников. Обработал под удар и разрядил ворота. Бамс! Правая стойка завибрировала, и круглый улетел за линию поля. Перед окончанием первого тайма Академия могла увеличить счет, но не повезло. «Колун показывает отличную игру», — тихо заметил Кульков, второй тренер молодежки, глядя, как молодое дарование подключается к очередной атаке. «Есть такое. У него большой потенциал. Хотя его пренебрежение планом игры могло нам аукнуться», — ответил Гунин. «Ну, посмотри, его задумка удалась. Победители не судят. Его проход по флангу не ожидал никто. За последние месяцы у него явный прогресс в дриблинге, да и передачи почти всегда находят нужную цель». «Все так. Посмотрим, как будет дальше». Оба тренера следили за игрой, делая пометки в блокнотах. В перерыве нужно будет внести корректировки, усилив атаку. Илья подобрал отскок после очередного углового у ворот резерва. Так получилось, что он оказался в метрах 30. Сместившись правее, он вышел на острый угол для удара. Защитники перекрывали больше возможностей паса по центру и оставили зону открытой, посчитав, что опасности нет. Только для Колуна это не проблема. Примерившись, он со всей силы ударил по мячу. Бам! Вратарь в последний момент успел среагировать, чудом избежав второго гола. Игроки «Спартака» неверяще смотрели на молодого игрока, только что он едва не реализовал момент, который и на более высоком уровне игры почти невозможен. «Слушай, нам никак нельзя отдавать его в основу до завершения Кубка Риги», — задумчиво заметил Гунин. «Да, после такого матча Валера может быстро его прибрать. Всего-то оформить перевод, никаких заявок даже не надо. Но до 14 марта время есть. Я поговорю с ним, если вдруг решит уже сейчас забрать. Игры в Кубке важны для престижа, думаю, против не будет, тем более что закончится он уже 6 числа». Кульков кивнул, соглашаясь. «Знаешь, я наблюдаю за Ильей во время тренировок. Если он сможет отточить свои штрафные удары, у наших ребят есть шанс побороться с любой командой на Кубке Риги. В любом случае, прятать его дальше смысла нет. В молодежке его приметили. Контракт подписан». «Руководство опасается, что его приберут европейские клубы до того, как он сможет играть за основу «Спартака». «Значит, пусть переподписывает контракт и смотрит, как быть дальше. Нам же важно использовать любую возможность для победы. Какого черта мы с тобой думаем о том, как сохранить молодое дарование?» — раздраженно цыкнул Гунин. В это же время Илья только что сделал пас в штрафную резерва, застав защитников врасплох. Мяч оказался возле Иванникова, и тот, не обрабатывая, ударил с лета в одно касание. Но голкипер Писяков был готов и совершил отличный сейв, не дав увеличить счет в игре. Кульков Василий Сергеевич молчал несколько секунд. «Дим, думаю, волноваться не нужно. Я придумаю, как сделать так, чтобы он сыграл на кубке. Спокойно формируй состав команды. Остальные детали я улажу сам». На это предложение Гунин молча кивнул. Все же есть такие моменты, когда административный ресурс одного человека выше, в некоторых случаях, чем у того, кто, казалось бы, должен обладать большими возможностями. Связи, еще раз связи. Люди работают с людьми, и если об этом забыть, то о спортивной карьере можно и не мечтать. Первый тайм команды завершили с тем же счетом 1-0. И в перерыве Гунин усилил атаку, выпустив Козлова Сашку, заменив одного из центральных защитников. Рискованный ход, но Дмитрий Иванович видел, что без этого силенок у его команды не хватает. Как только Козлов вышел на поле, он бросился к Илье. «Дружище, мне нужен гол, иначе так и буду сидеть на банке». Он дышал часто, лицо чуть раскраснелось, глаза требовательно вперились в лицо Колуна. Александр отчаянно желал проявить себя в этом матче. «Успокойся и просто играй. Тренеры увидят, что ты стал лучше за последний год. Иди на свое место. Сыграем как надо». Илья улыбнулся. Во втором тайме мяч разыгрывали игроки Академии. С первых секунд темп набрали высокий. Даже те игроки, которые остались незамеченными в первом тайме, вышли вперед и внесли свою лепту. Левые и правые защитники действовали больше как вингеры, сделав несколько забегов по флангам во втором тайме и отправив точные передачи в штрафную резерва. Резерв изменили свой состав во время перерыва. Они выставили 4 защитников, 4 полузащитников и 1 нападающего. 8 из них остались сзади, и игроки Академии не смогли найти ни одного свободного пятачка на стороне спартаковцев. Все атаки натыкались на вязкую, словно патока, оборону. На 77-й минуте Илья почувствовал, что появился шанс пройти под уставших соперников. Пара полузащитников, не разобравшись в опеке, пропустили момент, когда Колун прошмыгнул мимо них и понесся по центру прямо к штрафной. К нему бросились центральные защитники, но Илья отыграл на левый край на Козлова, что сместился в сторону от него, убежав от опекающего его игрока. Сам Илья не остановился на месте, а продолжил бежать параллельно. Через несколько секунд Козлов под прессингом, боясь потерять позицию, вернул ему мяч. До ворот было 30 метров с небольшим. Колум поднял правую ногу, готовый ударить по мячу, но 2 защитника перекрыли лазейку, а 2 догоняющих полузащитников вот-вот должны были попытаться забрать у него круглого. Уголком глаза Илья заметил активировавшуюся тень справа от себя. Не глядя, кто это из сокомандников, он бросил мяч в направлении фигуры. Его взгляд не отрывался от защитников. Колум легонько ударил туда, где вообще никого не было. Защитники удивленно заозирались, пытаясь понять, что произошло. Игроки следили за движениями Ильи, но внезапный пас в никуда сбил их с толку. Они не смогли вовремя переключиться, чтобы защититься от новой угрозы. В результате Сашка Козлов остался без опеки в штрафной. Обработав мяч, в пару касаний он занес правую ногу и, что есть силы, зарядил по круглому, пробив дальний угол. Пытавшийся парировать Писяков не успел перехватить выпущенный, словно из пушки, мяч, пролетевший рядом с ним. Гол! 2-0! Все на боковой линии были ошеломлены. Сашка побежал к технической зоне и издал дикий крик, после чего прокатился по газону на коленях. Козлов праздновал так, как будто выиграл чемпионат мира. «Отступите на свою сторону и держите позиции», — скомандовал Гунин. Услышав указание тренера, игроки Академии немедленно заняли исходные позиции. Александр подошел к Илье. «Отличный пас. Премного благодарен». «Говорю же, играй, и все будет отлично. Вернись на свое место и попытайся отойти назад и караулить, пока они начнут атаку. Минуты после забитого гола самые опасные. Расслабляться не стоит. Если получится, то подловим их на контратаке». Козлов хлопнул Илью по плечу и бегом бросился к своей точке. Судья дал свисток, и матч продолжился. Теперь после второго пропущенного мяча спартаковцы пошли ва-банк. Полузащитники выдвинулись сильно дальше штрафной, действуя с одним нападающим — Дзюбой в тесной спайке. На 84-й минуте Джано сделал отличный пас из глубины своей зоны Промах защитника дал Дзюбе возможность спокойно подобрать мяч, он легко обыграл на противоходе второго защитника и, не давая времени обороне собраться, нанес удар с правой ноги. Чернышук отбил круглого, но зафиксировать не успел. Правый защитник Чежия, замешкавшись, попытался выбить мяч как можно дальше в центр поля, но Буца задела дерн и вместо полета круглый отскочил в сторону. Не ожидавший такой подставы от мяча, защитники замешкались на долю секунды. Но Артем Дзюба, отыгрываясь за всю боль пропущенных голов, подлетел к мячу, протолкнул мимо защитников и что из силы зарядил в ворота. На этот раз Чернышук не смог спасти ворота. Гол 2-1. Наконец резерв «Спартака» сумел размочить счет. Только вот Дзюба не сильно радовался. Он бегом бросился к воротам, достал круглого и бегом понесся к центру поля. Проигрывать он точно не собирался. Играть остается еще минут 5, а с добавочными и вовсе. За это время чего только может не произойти. Гунин ходил вдоль бровки, глядя на пропущенный гол. Он в ярости крикнул команде: «Соберитесь, игра еще не закончена!» Так, похоже, это мой шанс. Илья замер возле центрального круга. Спартаковцы точно нацелены на то, что Академия зажмется на своей половине и будет доигрывать в полной защите, не думая о нападении. Но что если нет? После розыгрыша Илья получил пас от Ильина. Иванников с Козловым начали смещаться глубже к своей половине. Пора. Колун сделал обманное движение, словно собирался пасовать на фланг. Полузащитники попытались перекрыть возможный вектор удара, но Илья вместо этого пробросил мяч между ними и бросился по центру. Три игрока, неожиданно облапошенные таким коварным способом, помчались за Ильей, но он сильно опережал их. Колун ощутил, что смутные тени становятся все четче. Ноги свободно несли его вперед. Неожиданный спринт позволил ему за несколько секунд обогнуть большую часть команды противника. Первого ближайшего защитника он банально прошел, закинув мяч между ног, от второго убежал правее, раскрывая перед собой пространство для маневра. Илья тяжело дышал, сокращая диагональ и направляясь к штрафной. Ему удалось пройти сквозь игроков таким образом, что никто не мог помешать его продвижению. Ноги стучали по траве, он бежал все быстрее и быстрее, каждый шаг приближал его к цели. Внезапно он оказался в штрафной, и вратарь бросился вперед, чтобы встретить его. Впервые оглянувшись, Илья увидел Кольку Иванникова, который бежал прямо по центру и уже вошел в штрафную. Не раздумывая, Илья отдал пас на ходу нападающему. Тот словно этого и ждал. В одно касание направил мяч прямо в левый угол, не оставив Писякову ни единого шанса на сейв. «Это просто нечто, Илюха!» Иванников на радостях подбежал к Колуну и попытался поднять в воздух, да куда там, едва получилось оторвать того от земли. Однако тут же на них валились остальные игроки команды. Счастливый и здоровый смех разлетелся под куполом зимней арены. Илье удалось ускользнуть из объятий, прежде чем остальные члены команды успели наброситься на него и с восторгом обнять. «Дим, слушай, а тебе не кажется, что Колуну больше подойдет роль вингера, а не центрального полузащитника?» — внезапно спросил главного тренера Кульков. «Он может сделать и то, и другое, но нам нужно направить его на одну конкретную позицию. Я бы не хотел, чтобы он распылялся на две. Вингеров нам хватает, а вот с грамотным центром в поле явно проблем больше». На лице тренера появилась редкая улыбка. «Но заметь, все голы мы забили при его непосредственном участии. Не будет ли лучше сразу акцентировать внимание на атаке?» «А кого ты видишь вместо него? Зубарев один не справится. Давай потом подумаем. Если что-то получится, попробуем его в новом амплуа». Счет на табло тем временем изменился на 3-1. До конца матча осталась одна минута. Ее хватило только на невзрачную атаку резерва, обескураженного концовкой поединка. Еще несколько часов назад никто из «Спартака» даже не думал, что матч закончится таким счетом. И пусть болельщиков на встрече почти не было, те, кто наблюдал за разворачивающейся драмой на поле, отмечали, что молодые игроки до 19 лет показали отличную игру. Более того, несколько парней вовсе выбивались на общем фоне из всего состава, особенно игрок с номером 77. Тренерскому штабу резерва «Спартака» предстояло пересмотреть ряд вопросов по игре, особенно учитывая скорую встречу между «Основой» и этими гиперактивными футболистами. Через 3 дня Академию ждет очередной урок, и насколько хорошо они его усвоят, будет зависеть от их способностей принимать удары судьбы. Возможность проигрыша главного состава «Спартака» не верила никто, но в жизни всякое случается, поэтому нужно готовиться.